третье. Важнейшее, драгоценнейшее и положительное подтверждение, какое находит господин Погодин своему мнению в свидетельстве летописца XV века, служат не подтверждением, но полным опровержением этому мнению. Летописец XV века говорит, что он хочет писать так, как писал начальный летописец киевский, которому первые властодержцы повелевали писать все доброе и недоброе. Но какая же это начальная летопись? Та самая, которая дошла до нас под именем Несторовой, и которую дописывал или переписывал Сильвестр Выдубицкий. Следовательно, официальность, участие князей, которые господин Погодин хочет отнести к первоначальной летописи, относятся прямо к монастырской, до нас дошедшей. Что дворцовых летописей не было не только в XII, но даже и в первой половине XV века, ясно доказывают приведенные слова летописца этого времени, который говорит, что пишет и хочет писать летопись, как писали ее в старину. Писать все события без украшения, чего не мог бы сказать дьяк, обязанный писать то, что ему велят. Летопись монастырская, с прежним характером, который хочет поддержать летописец XV века, очевидно, исчезает и заменяется летописью дворцовую со второй половины XV века, что всякий может легко усмотреть из дошедших до нас летописей того времени. Слова летописца первой половины XV века указывают на приближение этого перехода и его необходимость вследствие изменения исторических обстоятельств. Нужно ли прибавлять, что летопись, в которую князь Мстислав Волынский велел внести крамолу берестьян, есть не первоначальная дворцовая, но та же самая волынская летопись, которая дошла до нас и в которой именно находится грамота Мстиславова. Зная, что дошедшая до нас первоначальная летопись вышла из рук духовенства, мы должны теперь обратиться к вопросу, в каком виде дошла до нас эта летопись. Летопись дошла до нас во множестве списков, из которых самый древний не ранее XIV века. Из всех этих списков нет ни одного, в котором бы не было заметно явных вставок. Следовательно, все списки летописей, древние и позднейшие, представляются нам в виде сборников. При рассматривании этих списков мы замечаем, что в них начальная летопись о русской земле, сохраняя явственно одну общую основу, разница не только по языку, что легко объясняется временем составления того или другого списка или сборника, но также разница в подробностях событий. И в одних списках недостает под известными годами таких событий, какие находим в других. Отсюда рождается первый главный для историка вопрос. Как пользоваться этими подробностями, этими лишними известиями, которые находятся в одних, преимущественно позднейших сборниках и недостает в других? Критика историческая прошедшего столетия решила этот вопрос так, что должно пользоваться только известиями, находящимися в древних списках, и считать прибавочные известия поздних сборников за позднейшие сочинения, вымыслы. Но в наше время, при возмужалости исторической критики, таким приговором удовольствоваться нельзя. Одно обстоятельство позднего составления сборника не может в глазах историка заподозрить верности известий, в нем содержащихся, потому что составитель позднейшего сборника, например, XVII века, мог пользоваться списками древнейшими, для нас потерянными. Следовательно, всякое новое известие, находящееся в позднейших сборниках, должно быть подвергаемо критике само по себе, без отношения к позднему составлению. Обычные старинные выражения, что составитель позднейшего, например, никоновского сборника, выдумал то или другое известие, не находящееся в древних харатейных списках, не имеют для нас теперь никакого значения. Можно заподозрить грамоту или известие какое-нибудь, если они говорят в пользу лица или сословия, имеющего близкое отношение к составителю сборника, но и то тогда только, когда эта грамота или известие будут заключать в себе другие подозрительные признаки. Легко заметить известия, носящие на себе следы народной фантазии и занесенные простодушным составителем летописи в ряд событий достоверных. За это, впрочем, историк должен быть только благодарен составителю сборника, а не упрекать его самого в выдумке. Никто не обязывает верить догадке старинного грамотея, который старается объяснить названия известных местностей и для этого придумывает ряд небывалых лиц и событий. Но никто не имеет права сказать, чтоб составитель позднейшего летописного сборника выдумал события, случившиеся за много веков назад, события, не имеющие ни с чем связи, события, ничего не объясняющие, например, что в XI веке, в таком-то году, приходили печенеги на русскую землю, что Аскольд и Дир ходили на болгар, что в таком-то году крестился хан печенежский, что в таком-то году поймали разбойника. Подозрительность относительно подобных известий будет служить не в пользу критика. Но освобождение от предрассудка относительно известий позднейших списков, которых нет в древнейших, значительно изменяет взгляд наш на летопись. Рассматривая начальную нашу летопись, как по древним спискам, так и позднейшим, более полным, мы прежде всего должны различать известия киевские и новгородские. Ибо единовременно с начальную южную или киевскую летописью, мы должны положить и начальную северную, новгородскую. Известия обеих соединены в позднейших списках, каковы так называемый Софийский, Никоновский и другие. Так, например, киевская начальная летопись не знает, какую брали дань варяги с северных племен. Составитель Софийского списка, пользовавшийся начальную новгородскую летописью, знает «от мужа по Беле веверице».